Иначе тебе конец. То, что ты все эти годы играешь в провинциальных дырах, уже оставило след в твоей душе. Ты теряешь свое качество великого артиста, который должен быть над толпой, а не с нею. Ты теряешь высоту духа. Ты мне ничего не говори и не отвечай. Я сама артистка и знаю, как больно тебе это слышать, особенно после такого триумфального концерта. Но я была обязана сказать тебе. А теперь, если хочешь, можешь забыть наш разговор. Весной 1973 года пригласили нас принять участие в музыкальном фестивале по Волжским городам с симфоническим оркестром города Ульяновска. Слава согласился. Из-за него пришлось принять приглашение и мне. Кандидатура Ростроповича обсуждалась на специальном совещании в Министерстве культуры. Можно ли допустить его к дирижерскому пульту оркестра из города, где родился и качался в колыбели вечно живой Ильич? После сильнейших дебатов постановили, что можно, но без лишнего шума. Приехав на концерт в эту столицу мира, первое, что Слава увидал, идя по улице, это расклеенные на афишных щитах объявления о важнейшем событии в городе, о выставке кроликов. Из-под объявлений в начале и в конце торчала его фамилия – Росич. Заклеить афишу дал распоряжение первый секретарь обкома Скачилов, чтобы люди не шли на концерт, думая, что он отменен. Но фамилия оказалась очень длинной, не хватило кроликов, чтобы заклеить. Вот у Ильича фамилия короче, для нее вполне хватило бы. Увидев из-под кроликов лишь свою торчащую голову и пятки, а вечером на концерте пустой зал, возмущенный Ростропович тут же послал телеграмму Брежневу с требованием прекратить издевательства, срывы концертов, дать ему возможность работать, в противном случае он вынужден бросить свою профессию, о чем и сообщил мне. «Да кого же ты напугать собрался?» «Не пугать? Но не захотят же они лишиться такого музыканта, они должны вызвать меня и говорить со мной». «Ну, я знала, что ты наивен, но не до такой же степени. Тебе же с детства вбивали в голову, что незаменимых в этой стране нет. И что ты для них за птица такая, что они будут с тобой разговаривать? Ты для них такой же смерть, как и все прочие. Подумаешь, Брежнева захотел испугать, что бросишь свою профессию. Ну и бросай, глуши водку стаканами, скорее сопьешься или инфаркт получишь. Они только этого и ждут. Доставишь им это большое удовольствие». «Нет, но какое свинство! Я приезжаю на концерт в эту дыру, и эта сволочь имеет наглость заклеить мои афиши». «Подожди, то ли еще будет. Ты вспомни, что Шостаковича, Прокофьева и Пастернака хлестали по щекам. Раз ты на них замахнулся, они будут делать все, чтобы свести тебя к нулю. Я тебя предупреждала, но ты мне не верил. Меня терпят в Большом театре только потому, что не могут просто уволить с моим званием народной артистки СССР, а до пенсии мне еще несколько лет. Придраться же к моей профессиональной форме невозможно. Я пою лучше других и выгляжу тоже лучше других. Но каждый раз, когда я выхожу на сцену, я шкурой своей чувствую, как чьи-то глаза впиваются в меня в надежде, что у меня, наконец, не выдержат нервы, что я сорвусь, и тогда можно будет со мной расквитаться. Какого мне это стоит напряжения? Как мне тяжело все это и оскорбительно, не знает никто на свете, и прежде всего ты. Но я знала, что меня ждет, а потому никому не жалуюсь, хожу, задрав голову, назло всем моим завистникам, и торчу у них, как кость в глотке». Оркестру предоставили небольшой пароход. Маршрут начинался с города Горького. на западе теперь известного как место ссылки академика Сахарова, затем Казань, Куйбышев, Саратов, Сталинград, Астрахань.